Ливень оборвался внезапно. В небе засветился тот же невыразительный белый карлик, медленно клонившийся к горизонту. Мы были мокры и перепачканы. Люди превратились в зеленые статуи. Ангелы топорщили повисшие зеленые крылья. Труп встряхивался, как пес, выбравшийся из воды. Я выжимал отяжелевший плащ. За этим занятием нас застал Орлан. «У нас под душ идут, чтобы очиститься. У вас, чтобы запачкаться», — сказал я сердито. «Никелева планета?» — пояснил он со снисходительным бесстрастием. «Среди наших баз имеются марганцевые, железные, свинцовые, кобальтовые, натриевые, золотые, ртутные. Для вас выбрана никелева, потому что она зеленая». «Я предпочел бы золотую. Они нам знакомы», — сказал я, намекая на то, что одну золотую планету мы уничтожили. Он пропустил намек мимо ушей. «Вы не вынесли бы там хлорных соединений золота. Великий хочет сохранить вам жизни». «Если вы заботитесь о наших жизнях, зачем загонять нас в эту тесную берлогу?» «Места хватит всем». Туннель вел во вместительный вестибюль, откуда отпочковывались широкие коридоры с самосветящимися стенами. Под шапкой невзрачного домика скрывался обширный комплекс помещений. Все здесь, как и снаружи, было никелевое, но соединения никеля потеряли мертвенную зеленую однообразность, а металлически чистый он уже блистал синеватостью. «Направо — людям». «Прямо и налево вашим союзникам», — распорядился Орлан. Ангелы повалили прямо, пегасы с драконами понеслись налево, мы с Орланом повернули направо. Самосветящийся коридор вел в огромный четырехугольный зал, тоже с самосветящимися стенами и потолком. Вдоль стен тянулись похожие на желоба сооружения. В такой тюрьме можно было разместить команды целого флота галактических кораблей, а не только три экипажа. «Нары!» — Ромеро показал на желоба. «Размещайтесь», — сказал Орлан. «Ты пойдешь со мной, адмирал». Ко мне подошли Осима и Камагин. Сзади встал Ромеро. «Мы не пустим адмирала одного», — сказал Осима. Ромеро кивнул на телохранителей Орлана. «Разрешите заметить, что вас тоже сопровождают адъютанты. Охрана положена нашему адмиралу по рангу». «Он пойдет один», — холодно повторил Орлан. «Не волнуйтесь», — сказал я друзьям. «Один я пойду или втроем, все равно мы в полной их власти».